Вопрос 421. Моя жена во время секса любит смотреть порнографические картинки. Это извращение? Лежат муж и жена. Завтра исполнится 15 лет, как они поженились. Она думает: «Что мне подарит завтра мой дорогой? Наверное, французские духи». Он думает: «Если бы я ее убил в первый день, завтра бы уже вышел из тюрьмы». Из заметок психолога. Нет, просто вашей жене необходимо дополнительное стимулирование, хотя большее воздействие порнографические картинки оказывают, как правило, на мужчин, а не на женщин. Вреда от рассматривания порнографических картинок взрослыми людьми во время полового акта практически нет. Иногда, правда, они подсказывают позы, способы, которые один из партнеров психологически не приемлет. Тогда возникает дискомфорт. Она требует, как на картинке, а ему это не нравится. Согласитесь, возбуждаться от человека, который рядом с тобой, приятнее, чем от тех, кто нарисован или сфотографирован, пусть даже в самых соблазнительных видах. Я мог бы проигнорировать этот вопрос, тем более, что в нашей стране официально к порнографии отношение отрицательное, вплоть до запрещения и уголовного преследования. Увы, запрещение не означает, что этого нет. Поэтому я и решил вопрос оставить.